День седьмой. Вечер. Ощущение, будто я стою посреди переполненной народом комнаты, кричу во весь голос, а никто не слышит. Никогда не думала, что мне придется оказаться в школе по собственной инициативе, да еще и в неурочное время. Но так и получилось. Я в школе, сижу за первой партой у окна и смотрю, как в класс входят эти недотёпы. Пришли все. Даже Данте. Какой любопытный мальчик. Или все еще шпионит для кукловода. Впрочем, нет никакой разницы, что-то особо важное им от меня все равно не узнать. «Почему здесь, а не у тебя?» Нездороваясь, приступил к допросу Грин, сев напротив. Натали, поджав губы, села рядом. «Ну, я подумала сдать вас копам в качестве маленького бонуса». А для этого нет лучшего места, чем мой дом. Передумала? Это Ник. Нервно улыбаясь, он оперся о парту, за которой пристроился Грэм. Вообще-то нет. Просто те копы, которым я собиралась вас сдать, шавки самого великого и ужасного. Вот я и подумала, а стоит ли? Хотя причин масса никому не говорить, что вы затеяли. К тому же я очень азартный игрок. И пока сама не пойму, кто из вас, милашки, настоящий Иуда, а не этот исколотый иголками и мечтающий о незащищенной сети идиот, кивнула я в сторону Данте, единственного, кто, стоя у стеночки, прикидывался ветошью. Сливать вас копом не стану. Да пошла она! Я не собираюсь тут сидеть и выслушивать! Грин повернул голову и посмотрел на Натали, так как по команде заткнулась. Еще и сглотнула. Как я и говорила, бедняжку Уайта жизнь не пощадила больше остальных. Он стал слегка того, после игр кукловода с ним. А еще он единственный, кто может развеять мои сомнения. «Это ты ему план подкинул поиграть в звездочётов?» Я не хотела злить его, но мой голос оставлял желать лучшего. «Я, правда, не думал, что кукловод всерьез им воспользуется», — спокойно ответил Грин. «Да уж, куда серьезней, усмехнулась я. «Данте вас наверняка просветил, что по вине твоего милого плана погибло три девушки, и пока неизвестно, мертва ли Мина, но на ее месте я бы предпочла сдохнуть». «Да? А чего же ты не сдохла, когда он давал тебе такую возможность?» Спокойствие, что Грин тут демонстрировал, быстро с него слетело, как шелуха. «Грин, ты дурак. Кукловод никогда не давал мне такой возможности. Или ты серьезно думал, что он предлагал мне тогда себя поджарить?» На самом деле, я тоже так думала до поры до времени, но Грину не обязательно об этом знать. «Кукловод предложил мне самолично тебя помучить, и ты остался жив. А вот если бы это сделал он, то ты уже 2 с лишним года гнил бы в могиле, и то, если бы тело нашли. Так что...» Не тебе претензии предъявлять. Все вы тут думаете, что это ваша заслуга, что остались в живых. Спешу разочаровать. Это только прихоть нашего неугомонного игрока. Он решил, что вы будете жить, и вы живете. А сейчас, как думаете, что он хочет? Убить нас. Склонив голову так, что выражение лица было не увидеть за занавесой волос, произнес Данте. «Бинго, мой лживый поклонник. И не просто убить. Я долго думала. Это игра на выживание. Выживет один. Один из нас. Вот тут мы плавно переходим к следующему вопросу. На кой черт я вам все это объясняю, раз награда ждет только одного?» «Вот именно. Ты все лжешь, помогая своему дружку. Глупышка Натали». После Монти, который ее не один день полировал, она стала очень нервной. Да и кто бы ни стал на ее-то месте. «Хозяин, ну пожалуйста, плиз, плиз. Я же никогда ничего не просил у тебя. Ну дай мне с ней поиграть». Монти коленями протирал пол, ползая у ног Людовика, который периодически носком ботинка пинал морду этого идиота. «Не просил? А как же та шлюха-японка? Научись уже держать свой член в штанах. Ну на кой черт тебе сдалась эта малявка? У нее ни титик, ни задницы нет. Тебя что, на детей потянула?» Чисто для виду ворчал Людовик. Ему была глубоко безразлична судьба этой дурочки, что забилась под кровать и тихо пищала. «Да все у нее есть. Сам посмотри». Возмутился Монти и одним рывком вытащил из-под кровати упирающуюся девчушку. Она была старше меня на год два, но выглядела и впрямь как ребенок. Может, все дело в том, что я раньше оформилась, а может и в том, что с моей жизнью нет ничего удивительного, когда начинаешь выглядеть старше. Монтер в подтверждение своих слов сорвал с девочки пижаму и ухватил за полушарие слегка оформившейся груди. Не спорю, она достаточно созрела телом. Но для Монти явно маловато в размерах. Хотя какая разница? Все равно она труп. Пока, правда, ходячий еще. «Детка, скажи ему, иначе мне придется разрешить», — посмотрел на меня Людовик. Я как раз вышла из ванной, где весьма звучно освобождала свой желудок от ужина. Скольких бы он ни убил, стоит мне быть свидетелем этого, блевать тянет неудержимо. А сегодня он убил всю семью светловолосой девчушки, что сейчас пыталась освободиться от алчущих рук Монти. Я знала, что нельзя. Просто нельзя перечить и пытаться защитить девушку. А еще я знала, что ничем хорошим мои увещевания не кончатся, и не только для девочки. Но с каждым разом я все больше уверяюсь, что собственные ошибки меня ничему не учат. «Монти, отпусти ее. Она еще ребенок. Можешь убить, но издеваться-то зачем? Тебе ее совсем не жалко? Сколько ей? 14? 15? Хочешь, чтобы последним моментом, что она увидит в жизни, стала твоя оргазмирующая рожа?» Монти не хуже собаки скалился на меня, но молчал. «Достаточно! Я кое-что придумал!» Захлопал в ладоши Людовик, что и требовалось доказать. Я снова подкинула ему идею. «Что на этот раз?» Вздохнула я и попыталась избавиться от запаха блевоты, засунув в рот полпачки орбита. «Выплюнь эту мерзость. Если так хочется чем-то рот занять, я найду ему более достойное применение». Подставил руку Людовик к моему подбородку. Я с неохотой выплюнула ему в ладонь жвачку. «У меня на языке вкус желчи. Я не могу от него избавиться без жвачки». «Тогда будем портить зубки вместе». Людовик положил на язык мой орбит и, притянув меня к себе, впился губами в мои губы, тут же протолкнув язык со жвачкой в мой рот. Это не был поцелуй. По крайней мере, такое поцелуем может назвать только конченый мазохист. Он кусал мой язык зубами, жевал губы и не давал избавиться от чертовой жвачки, забивая ее мне в глотку. Это было очень больно и мерзко. Дышать ни ртом, ни носом не получалось. Я закашлялась, когда подавилась жвачкой, и попыталась отпихнуть от себя Людовика. Только когда я начала задыхаться, он отпустил, я упала и сплюнула слюну вместе с ненавистным куском мятной резины. Хороший урок. Никогда не перечить и не оправдывать свои действия. «Хозяин!» Робко напомнил о себе Монти, вынуждая Людовика отвлечься от меня. «А, ты еще здесь. Делай с ней, что хочешь. Даю тебе, скажем, 3 дня, пока мы в этом городе. Если она не попытается сбежать, можешь оставить девчонку в живых. А сейчас мне есть чем заняться помимо тебя. Пошел вон. Детка, на чем мы остановились?» Как показало время, Натали сбежать не пыталась, или же она просто слишком понравилась Монти. Но факт остается фактом. Он ее не убил и даже отпустил. «Я тебя умоляю. Сколько можно лелеять прошлые обиды? Будь выше!» И вот они вогнали меня в то состояние, которое привил Людовик. Леди. Игривая, стервозная и слегка сумасшедшая. «Не уходи от темы! Для чего ты делишься с нами информацией?» Грин не дал нам с Натали пообщаться. «Потому что, как ни прискорбно мне это осознавать, но ваша шайка пополнилась еще одним участником. Мной. Игра будет командной». «Ты серьезно?» Он даже улыбнулся. Крайне зло, надо заметить. «А то. Я шутить не люблю и шуток не понимаю. поэтому все, что сейчас скажу, будет очень серьезно. Мы влипли, это надо признать и подумать о другом. Как теперь быть? Один из вас, точно не я, иначе бы здесь не сидела, тесно связан с кукловодом, и один из вас уже запачкал свои руки в крови. Я даже могу сказать, кто, без особой уверенности, но могу. «Так скажи», — встрепетнулся Ник. «Не хочу», — невинно просветила я. «Ник, кому ты веришь? Этой чокнутой суке просто нравится потешаться над нами. Наверняка она время тянет, и скоро здесь появятся ее дружки». Натали вскочила со стула и обвинительно ткнула в меня пальцем. «Милая, успокойся, дыши глубже. Они мне такие же дружки, как и тебе. Уж поверь, будь я с ними в хороших отношениях, никогда бы вас здесь не собрала. Но мне некогда оправдываться, тем более, когда кто-то из вашей великолепной пятерки общается с кукловодом». «Почему ты считаешь, что кто-то с ним связан?» Занервничала Натали, оставив вендетту на потом и присев на парту. «Потому что было бы глупо не поместить вашу компашку крысу, и еще глупее оставлять вас без контроля и надзора. Вывод сам напрашивается. Кто-то тут крысятничает». «Разве я не идеальный кандидат?» — усмехнулся Данте и блеснул глазами из-под чёлки. «Нет, ты слишком прост. Создавать видимость и, не зная, что творишь, рушить правила — пожалуйста. Но настоящий Иуда не такой. Это паук, что уже втерся к вам всем в доверие. Так как? Хотите поиграть по-взрослому? Или же до сих пор верите, что удача будет на вашей стороне?» «Я не против», — после минуты тишины подал голос Ник. «Ребят, не знаю, как вы, но я думаю, что с ней у меня по-любому больше шансов». «Предатель!» — рявкнула Натали. Ник только руками развел и улыбнулся. В отличие от остальных, его история пострашнее будет. И наверняка никто из них не знает, что на самом деле сделал Мэтью Фоулер, чтобы выжить. «Сервив» — это его девиз по жизни. Он был бы подозреваемым, первым на роль Иуды, если бы я доподлинно не знала, что Людовик глубоко презирал этого парня и, как ни странно, восхищался им. Мэтью убил отца и мать, чтобы самому остаться в живых. У него был выбор — умереть вместе с семьей или же убить семью и уйти. Он убил и ушел. «Нет, пожалуйста, нет! Только не Мэтью, я умоляю вас!» Эта тетка своими воплями выводит меня из себя, как разоралась. Вообще-то Фоулеры выглядели как образцовая семья. Приклеенные улыбки, обеды всей семьей, походы по воскресеньям в церковь. А еще они были редкостными фанатиками собственного сына, за малейшую провинность стегали розгами. Мэтью, которого эта крикунья просила оставить в живых, забившись в угол со страхом и предвкушением, наблюдал, как Монти методично избивает отца семейства. Я тоже наблюдала, только за Мэтью. Людовик сидел на диване и щелкал пультом от телевизора, переключая с одного религиозного канала на другой, периодически морщась. Меня он посадил к себе на колени и свободной рукой шарил под моим платьем, одетым на голое тело. «Монти, заткни ее! Она меня уже достала!» Не выдержал Людовик и, выплескивая свое недовольство, до крови прокусил мою шею ниже затылка. Меня тоже стали раздражать вопли. Не столько из-за крика, сколько из-за того, что доставалось мне, а не этой дуре. «Без проблем, хозяин!» Оскалился Монтер и заехал тетке в челюсть. Раздался характерный хруст, и та полоумная разоралась еще громче. «Я просил тебя ее заткнуть, а не заставить нас оглохнуть. И вообще, пора закругляться. Какой у нас там план был, детка?» «А я почем знаю? Будто он меня в свои планы посвящает». «Убить их?» — предположила я. «Как всегда, милосердно». В голосе Людовика мне почудился упрек, и я невольно вжала шею в плечи. «Нет, детка, план таков. Эй, ты!» «Мальчишка!» — повернулся Людовик к Мэтью. «Да-да!» Заикаясь, паренек все же обратился к Людовику. Смельчак. «Хочешь жить?» Скинув меня с колен на диван и попутно оголяя мои ноги, бедра, поясницу и часть спины, Людовик встал и подошел к Мэтью. Тот лишь на секунду отвел глаза, чтобы рассмотреть полуголую меня. «Не пялься, малец, если не хочешь ослепнуть», — предупредил его Монти, зная хозяйские замашки. «Так хочешь жить?» Опять завладел всем вниманием парня Людовик. «Да», — уже уверенней кивнул Мэтью. «Тогда... чтобы такого придумать?» «О, придумал. Убей своих родителей и будешь свободен. Ну как, согласен?» «На смерть». Я прыснула. Он с такой невинностью смотрел на Людовика, будто тот ему поиграть предлагал. Хотя так и есть. Предлагал. «Естественно. Заключим сделку. Что предпочитаешь? Пистолет? Нож? Топор?» Мэтью встал на ноги и выразительно глянул в сторону Монти, возле которого лежал вышеозначенный предмет. «Ты только глянь на него. Ну иди, возьми топор». Глаза Людовика расширились, но он так же, как и я, не особо верил, что паренек решится. Мэтью молча подошел к Монти и поднял топор. Перехватил его посильней обеими руками, размахнулся и снес собственному отцу пол головы. Я открыла рот, поняв, что носом дышать не получается. Кажется, у меня приступ паники или шок, уж не знаю. «Ну и где теперь твой бог, папа?» Мэтью радостно, будто услышав веселую шутку, засмеялся и проделал то же самое с кричащей матерью. «У него явно талант!» Восхитился Монти, когда парень, отбросив топор, направился к двери. «Теперь я могу идти?» Обернулся он у самого выхода, обращаясь к нам, но смотрел почему-то на меня. «Можешь. Все по-честному. Люблю честные сделки». И он ушел. Я всего на секунду отвлеклась, вспоминая, а ведь этот парень действительно чокнутый, но при этом самый здравомыслящий. Какие противоречивые черты в одном человеке, но мне нравится. Я улыбнулась Нику. «Рада, что для тебя по-прежнему жизнь превыше любых ценностей. Еще бы, я слишком дорого за нее заплатил, чтобы сейчас так дешево отдать». Улыбнулся в ответ Ник. Он понял, о чем я, и еще понял, что мне все равно. А это важно для таких, как он. «Я тоже, пожалуй, присоединюсь, если ты не против», — посмотрел на меня Данте. «Отчего же? Пожалуйста». Данте удивленно приподнял бровь. Я скопировала его движение. Неужели он думает, что я упущу такой экземпляр только потому, что зла? Нет. Он не настолько безнадежен, чтобы отдавать его Людовику. «Грин?» Дэвид вопросительно глянул на Уайта. «Самое время узнать, как сильно хочет мести Грин. Готов ли он ради возмездия поступить со своей ненавистью ко мне?» «Нет, я сам по себе». Грин поднялся со стула и направился к выходу. «Дурак», — бросила я ему в спину. «Что ты сказала?» Медленно развернулся ко мне лицом Грин, на котором заходили желваки. «Что слышал? Ты дурак!» — развела я руками. В тот момент никто бы не смог его остановить, когда он бросился на меня. Одним ударом ноги, снеся парту на своем пути, Грин кинулся, и, перевернув стул, мы оба полетели к дальней стене. Он оказался сверху, в паре сантиметров от меня блеснули его глаза, как у бешеной собаки, что перед смертью решила еще побороться за жизнь. «Я скажу тебе, кто?» — мой шепот ему на ухо, обдавая горячим дыханием. «Ну что, все еще хочешь убить меня или уйти?» «Доказательства!» «А их нет. Но мы оба знаем, что я права. Не так ли, Грин?» Не удержавшись, я лизнула мочку его уха языком, будто пробуя на вкус. Грин дернулся и, сжав в кулаках лацканы моего пиджака, прошипел. «Сука! Какая же ты сука!» «Это означает «да»?» «Да! Будь ты проклята! Это означает «да!»» Парень вскочил с меня, больно пихнув локтем в бок, и отошел. Хорошо еще не пнул, а то я прямо чувствовала его желание. «Вы что творите? Грин, мать твою, ты с катушек окончательно слетел!» Дэвид подскочил к парню и хорошенько встряхнул его за плечи. «Отойди от меня! Ну!» Толкнул тот Грэма и, бесцеремонно толкнув Натали, рявкнул. «Не ходите за мной! Особенно ты, Натали! Я приду, как успокоюсь!» «Какая экспрессия!» Кряхтя я начала подниматься, больная спина взвыла после неудачного падения, да и ноги держали мое тело не особо уверенно. «Помочь?» — подошел ко мне Данте. «Сама справлюсь», — отмахнулась я. «Смотрю, остальные тоже не против поучаствовать в... Тебя, Натали, даже спрашивать не стану. Ты ведь у нас хвостик Уайта. Ну а ты, Грэм?» «Не нравится мое новое имя?» — прищурил глаза Грэм. «Почему?» «Нормальное, но фамилия больше подходит». «Тебе видней. Так каков план?» «План? А нет никакого плана, кроме того, что вы больше не станете фонтанировать идеями перед кукловодом. Как вы могли убедиться, он большой любитель притворять чужие фантазии в реальность». «Значит, то, что случилось с моей семьей, было твоей фантазией?» Дэвид на удивление равнодушно спросил. «На удивление. Хочешь, я совру и скажу «да», если тебе станет от этого легче?» «Мне все равно. Скажи лучше, почему ты единственная, кто до сих пор жив?» «Нет уж, так неинтересно. Вы хотите знать вещи, совершенно вас не касающиеся. Вместо этого задайте другой вопрос». «Какой?» Натали невольно подалась вперед. «Как остаться в живых?» Пожалая плечами, говоря очевидные вещи. «И как?» «Найти кукловода первыми и убить».